Глава 41. Мы еще немного посидели на балконе, и Берта рассказывала о том, что происходит на кухне. Я поделилась событиями бала, упустив массу подробностей. Зато такая беззаботная беседа пошла на пользу нашим отношениям. Лед недопонимания Берты растаял, и теперь все у нас с ней было дружелюбно и доверительно. Но рассиживаться долго у меня она не могла, нужно было работать. Провожая ее, я увидела Томаса. Прихорошившийся, он направлялся вниз. «Удалось отдохнуть, леди Катерина?» Он протянул мне руку, не обращая внимания на убегающую вниз по лестнице Берту. «Да, удалось», — я положила руку на его ладонь. «Только не во что было переодеться». «Может, и к лучшему». Он улыбнулся и восхищенно прицокнул. «В таком виде вы продолжаете сводить меня с ума». «Зачем вы всякий раз стараетесь флиртовать со мной?» Не выдержала я. Мне было неловко слышать подобное от брата Стивена. Понятно, что делали вы предложение шутливо, и я уже догадалась, что все обещания и предложения, данные во время бала маскарада, развеиваются с его окончанием. Но сейчас зачем вы смущаете меня своими льстивыми речами? Да, по поводу обещаний в бал маскарад вы все правильно поняли. И больше вы от меня никогда не услышите что-то подобное тому, что было. Но при этом я не могу отрицать, что вы волнуете меня. Осознав и проанализировав это, я понял, что виной всему наша со Стивеном кровная связь. Мы всю жизнь чувствуем все сильные эмоции друг друга, будь то чрезмерная боль или безмерная радость. А вот тут у него приключилась истинная любовь, вот оттого я тоже слегка смущен тем, что вы нравитесь мне. Зато благодаря этому я уверен, что чувства брата неподдельны и непомерно сильны. Раз они прошибают даже меня, то представляю, что творится с ним. Его слова смутили и в то же время порадовали меня, хотя и прежде не сомневалась по поводу любви Стивена. Только вот знать, что Томас слегка запал на меня из-за кровной связи, было не слишком приятно. Впрочем, надо отдать ему должное, он был честен во всем. «Буду рада, если вы не станете проявлять ко мне особого отношения», — отметила я. «Да, конечно, не извольте беспокоиться», — заверил он. Мне же все равно было неловко. «Как вы думаете, Стивен уже проснулся?» «Он и не спал», — сообщил Томас. «Так почему не пришел ко мне?» «Потому что я не пустил», — Томас вскинул бровь. «Я обещал стоять на страже вашей любви, оттого не позволю творить то, что может распалить лорда Россиуса». Он снова назвал отца лордом. «Но в целом у меня складывается ощущение, будто вы и вовсе захотели разлучить нас», — осторожно поделилась я собственными опасениями. «Интересно, что ответит?» «Впрочем, он не глупый и всегда найдет, что сказать». «Даже если бы я захотел вас разлучить, то у меня бы не получилось», — усмехнулся он. «Стивен влюбился так, что прежде я не полагал, что он способен на подобные чувства. Он вдруг стал безрассудным, как нашкодивший сорванец», готов творить глупости, лишь бы быть рядом с вами. Но давайте не станем забывать о лорде Россиусе и будем осторожнее. Вначале следует уладить все вопросы с вашим договором, ведь если нарушить его нельзя, то ваша разлука неминуема». Вот этого он мог бы и не говорить. Махом испортил настроение. «Все же думаете, что нет никаких лазеек?» Я насторожилась. «Сам договор обойти можно всегда. Только невозможно игнорировать факт пространственного парадокса. Возможно, временно вы можете находиться здесь, но если пребывание затянется, то может случиться страшное, не зависящее ни от вас, ни от Стивена, ни от кого-то еще. Есть вещи, неподвластные нам». «Верно, — говорит, — только жаль, что мне так больно слушать его». «Ладно, не будем забегать наперед. Мне не хотелось терять оптимизма». «Как скажете». Он был предельно вежлив и улыбчив. На лестнице послышались шаги, и к нам поднялся Стивен. Он бросился ко мне, словно не видел год, и обнял. Томас посторонился, чтобы не мешать. «Никогда прежде я не думал, что девушка способна лишить меня покоя». Он поцеловал меня в губы, а, оторвавшись, добавил. «Я не знаю, что со мной происходит. Такое поведение не свойственно мне. Я всегда был степеннее Томаса, а сейчас ощущаю себя обезумевшим мальчишкой». Он был степеннее Томаса? Надо же, действительно, крышу ему сорвало не слабо. «Хотелось бы, чтобы лорд Россиус не заметил таких перемен в тебе. — осторожно заметила я, подозревая, что не заметить подобное невозможно. В подтверждение своим подозрениям я услышала тяжелый вздох Томаса.